Наталья Косова. После разговора с подругой она вернулась на свое место и сделала вид, что работает с клиентской базой в CRM, а сама продолжала в голове докручивать только что услышанное. Конечно, Елене уже поздно что-то менять. Это и так понятно. Но, естественно, ей она ничего такого не сказала. Наталья и Елена дружили со школьной скамьи. В университет тоже пошли вместе. Там у них была великая четверка, типа большой четверки топ-моделей из 90-х. Елена тогда была что-то типа Наоми Кэмпбелл, такая же смуглая, высокая, статная красавица. А за Натальей волочились все парни с потока, потому что она была почти вылитая Клаудия Шифер. Их третья подруга, Анастасия Смирнова, мастер перевоплощения, которая меняла стрижки, прически, цвет волос и поклонников так быстро, как погода весной, и напоминала Линду Евангелисту. Ну, а их несравненная леди-босс, светская красавица Марина Малашенко, как по степени загулов и диких выходок, так и по совершенно уникальной, неземной красоте, вполне себе могла сойти за Кейт Мосс. Они были самые яркие девочки с потока. Им все завидовали. Наталья с тоской посмотрела в монитор и снова вздохнула. Ну, если не принимать во внимание эту мерзкую работу, то она вполне довольна своей жизнью. Медицинский университет она бросила на первом курсе. Вышла замуж за Павла, поправилась на 10 килограммов, потом прошло еще 5 лет, и она родила дочь. Сейчас у нее 30 лишних килограммов веса. Ее давно никто не сравнивает с Клаудией Шифер, но у нее прекрасная семья, великолепный муж, замечательная дочь и дерьмовая работа. Но все равно Наталья была твердо уверена, что ее жизнь сложилась куда лучше, чем у Елены, потому что для женщины семья — это самое главное. А Елена, даже несмотря на то, что она до сих пор красавица и специалист в своем деле, с точки зрения рынка невест — полная некондиция, и выбирать ей не из кого. Все мужчины в этом возрасте уже прочно женаты, а те, кто свободен, это либо неудавшиеся возрастные философы, страдающие от экзистенциального кризиса, либо вот такие, как Никита Козлов. Поэтому, когда советовала Елене присмотреться к своему коллеге, она не лукавила. Она действительно была уверена, что выбор у Лены теперь совсем небольшой. «Ну что, как дела?» Незаметно к ней подошла руководитель проекта Екатерина Викторовна Лаковская и застала ее врасплох. «Чем можешь похвастаться?» «Я?» Наталья растерялась и насупилась. У нее и так с боссом были натянутые отношения. Эта соплячка и моложе ее, и наглая, ну просто жесть. Ходит по офису, нос задирает. Наталья ее просто на дух не переносила. «Я не готова хвастаться, потому что нечем». Босс выглядела недовольной и раздраженной. «Может, потому что ты ничего не делаешь? Я прослушала твои последние звонки, и это просто очень плохо». У Натальи пылали щеки. Она едва сдерживалась, чтобы не нагрубить этой выскочке, которая работает здесь без году недели, в то время как она пыхтит на этом месте последние 5 лет. «Я предлагаю тебе снова прослушать скрипты. Новые скрипты, которые я сама для вас составила, а потом уже продолжить телефонные звонки клиентам. То, что сейчас происходит, это из рук вон плохо». «Все», — психанула Наталья, — «я больше не намерена это слушать». Она вылетела из-за рабочего стола и побежала рыдать в комнату переговоров, благо та сейчас пустовала. Размазывая тушь по пухлым щекам и громко всхлипывая, она взяла сотовый и позвонила мужу. Но он не ответил. Скорее всего, был на вызове. Павел всю жизнь работает на одном месте. Он штукатур-маляр и еще неплохо зарабатывает на частных заказах. В принципе, денег им вполне хватало. Однако после того, как они купили в ипотеку квартиру, а потом и автомобиль, пришлось ей выйти на работу. А так как без образования и навыков ее особо никуда не брали, устроилась вот сюда, в эту контору, и работала менеджером по продажам на холодных звонках. Работа, конечно, адская, но она к ней привыкла, и все шло, в принципе, хорошо, пока ее прежняя начальница не уволилась, а на ее место не взяли вот эту вертихвостку. «Я плохо себя чувствую», — решила придумать Наталья причину для ухода с работы. «У меня давление, и я пойду на больничный», — сообщила она своему боссу, когда вернулась. А затем демонстративно выключила компьютер, собрала свои вещи и вышла из кабинета, напоследок громко хлопнув дверью. Домой она пришла негодуя, все еще находясь под впечатлением от произошедшего. «Нет, ты представляешь?» С порога пошла она жаловаться к мужу. Он уже вернулся с работы и теперь лежал на диване и потягивал пиво. «Эта дрянь меня сегодня отчитывала, как школьницу. Это сопливая малолетка. Она, видите ли, босс. Кичится своим высшим образованием. А ведь, по сути, высшее образование вообще ничего не дает. Кому нужна эта бумажка? Ведь правда, Паша? Вон из моих подруг по профессии только Ленка и работает. Остальные выбрали что получше и не жалуются. Полностью тебя поддерживаю». Павел оторвался от телевизора. Он с интересом смотрел сериал про бандитов и ментов. «Образование вообще ничего в жизни не решает. Вот, например, я. У меня всего 8 классов, а я живу как бог. И квартира у нас есть, и машина, и жена красавица. Ну, просто загляденье. И очень хорошо, что ты тогда университет бросила. Просто потеряла бы 5 лет, и все. Так что не переживай. Твоя курица-начальница просто дура». «Я тоже так думаю». Наталья уже выпустила пар и села на диван рядом с мужем. «А где Оля? Почему ее нет дома?» Заволновалась она, не увидев дочку. «Она у Тани. Я ее заберу вечером от подруги. Не волнуйся». Муж похлопал ее по руке. «Она же в соседнем подъезде. Все нормально». «Ну хорошо». Наташа обняла мужа, он протянул ей пиво, и она сделала глоток. «А мне-то что делать? Я понимаю, что ты полностью прав. И хорошо, что я тогда университет бросила. А то была бы как Ленка сейчас. Ни мужа, ни детей, жениха и того нет. А для женщины все-таки главное — это семья. Потому что кто потом на старости лет стакан воды принесет? Ты у меня умница». Павел с любовью посмотрел на жену. Он вообще обожал свою Пышечку и терпеть не мог ее подруг. Эти стервы на нее плохо влияли. Но Наташа ни в какую не соглашалась прекратить с ними общение, как он ни старался. И это, конечно, его напрягало. Но он не опускал руки и верил, что когда-нибудь обязательно добьется того, чтобы жена перестала с ними встречаться раз и навсегда. «Так что же мне делать?» — повторила Наташа. «Я не хочу завтра идти на работу». «Ну так напиши заявление и уходи». Паша, тяжело кряхтя, поднялся с дивана и пошаркал на кухню, к холодильнику. Он достал колбасу, сливочное масло, майонез, сыр, кетчуп и начал делать бутерброды. «Хочешь перекусить?» — спросил он у жены. «Очень хочу». Наташа переоделась в домашнюю одежду и присоединилась к мужу. Взяла бутерброд с тарелки и с наслаждением откусила. «Сейчас пожарю курицу с картошкой и еще пирог с мясом поставлю». Дома у Косовых был культ еды. Почти все деньги, заработанные Павлом и Натальей, остававшиеся после выплаты ипотеки и кредитов, шли на приготовление самых разнообразных блюд. Наташа и даже 10-летняя Оля имели лишний вес и гордились этим, потому что бодипозитив был фишкой их семьи, хотя хороший природный метаболизм Павла не давал ему поправиться. Наталья с гордостью покупала дочке джинсы 48-го размера, а сама носила исключительно 54-й. «Я заберу Олю у подруги и вернусь». Муж накинул куртку и обулся в осенние ботинки. «А что касается твоей работы, я думаю, надо увольняться. Найдешь что-нибудь получше, чем это. Я уверен». «Хорошо, тогда завтра я напишу заявление», — повеселела Наталья. Если честно, ей уже давно надоело работать, и конфликт с боссом стал последней каплей. «Ура! Скоро я буду свободна и перестану работать на дядю», — с гордостью произнесла она, уплетая очередной бутерброд. «Наташа», — сказал муж, вернувшийся с дочерью, «Мне кажется, у нас проблема». Павел пропустил вперед дочь, которая выглядела зареванной и была с красным носом. Она всхлипывала. «Дорогая», — Наташа метнулась к дочери. «Что случилось, милая?» Она бросила бутерброд обратно в тарелку. «Тебя кто-то обидел?» «Костя назвал меня жирной», — снова разревелась Ольга. «Он сказал, что я жирная, и весь класс надо мной смеялся». «Какой ужас!» — справедливо возмутилась Наталья. «Ты пожаловалась на него классному руководителю? Я завтра же пойду в твою школу и поговорю с учительницей». «Кто у Кости родители? Ты не знаешь?» — обратилась она к мужу, который мрачно стоял рядом. «Ты был на последнем родительском собрании». «Я не знаю», — пожал плечами Паша. «Это новенький мальчик. Он совсем недавно пришел в класс к Ольге». «Какое безобразие!» Наталья помогла дочери раздеться и провела ее на кухню. «Какое ужасное воспитание у этого ребенка!» Оля уже перестала всхлипывать. Она помыла руки с мылом и села за стол, с нетерпением ожидая ужина. Наташа хлопотала, чтобы поднять настроение дочери. Она даже решила достать шоколадную пасту и сдобные булочки, которые приберегла на утро. Но раз такое дело, то планы пришлось поменять. «Кушай, кушай!» Наталья положила перед дочкой сдобу и шоколад. Налила в стакан молоко со вкусом банана. «Сейчас я приготовлю курочку и пирог. А завтра вместе с тобой пойду в школу и поговорю с классным руководителем. Этого паршивца Костю, ты знаешь его фамилию? Этого паршивца Костю надо проучить». «Я не помню его фамилию». Оля пожала плечами точь-в-точь, как ее папа. И Наталья невольно улыбнулась. Насколько они похожи, папа и дочь. «Он новенький». «Хорошо, хорошо». Наталья улыбнулась. «Завтра я сама все узнаю. Не переживай».